Огонь костра, зажженного людьми, был виден в сплошной тьме далеко-далеко. На него и держала путь маленькая рыжая ведьма верхом на волке. «Торопись, жадный!» — бормотала она, вцепившись в густую шерсть на загривке своего скакуна и крепко сжимая коленями мохнатые бока. «Поспеши, мой неутомимый!» Волк стлался над темной землей, над мхами и лишайниками, над болотными кочками и ребрами скальных выходов, перелетал через овраги и завалы бурелома, в стремительном беге пожирая пространство. Он был огромен и тяжел, но ни единый сучок не трещал под его сильными лапами. Любой, будь то человек или тролль, кому случилось бы увидеть на пустынной темной равнине эту тень могучего зверя с горящими зелеными глазами, принял бы его за жуткое видение, за дух-двойник великого злодея, несущий ему весть о скорой смерти. Маленькая фигурка ведьмы, одетая в такой же волчий мех, сливалась со спиной зверя и становилась почти незаметна. Далекий огонек постепенно рос, наливался силой. Вот уже можно было разглядеть полянку вокруг него, несколько человеческих фигур. Ельник кончился, впереди открылось пространство долины, поросшее мхом и усеянное беспорядочными мелкими холмиками. Волк поднялся на один из холмиков возле самой опушки ельника, и здесь всадница остановила его и сошла на землю. «Здесь хорошее место, жадный», — бормотала она. Он был ее верным спутником и помощником, надежным другом, единственным близким ей существом с тех пор, как она осиротела. Прислушиваясь к словам дочери великана, жадный наклонял огромную голову, подергивал чуткими ушами. Отвечать ей он не мог, но они отлично понимали друг друга. «Посмотри на них, жадный». Ведьма положила руку на загривок сидящему волку и показала ему на огонек. Головы их находились вровень друг с другом. «Посмотри, они там. Они славно прогулялись в нашем тумане. Теперь хотят отдохнуть. А утром они думают попробовать снова, ведь так? Но не все, кто провожал сегодняшний закат, встретят завтрашний рассвет, клянусь именем отца ведьм». Огромный волк переступал передними лапами, как собака в нетерпеливом ожидании лакомства. Его пасть, полная блестящих белых зубов, жарко и часто дышала. С нежной улыбкой, чудовищной на безжизненном лице, маленькая ведьма потрепала его по загривку. Она встала так, чтобы хорошо видеть место ночлега Фьяли прямо перед собой. Подняв руки ладонями вперед, ведьма постояла, закрыв глаза и прислушиваясь. Перед ней лежала темная долина, 30 лет назад, однажды ставшая местом битвы. Темно-зеленый мох, тонкие кустики вереска, также цветущего, как и сейчас, сизо-голубоватые пятна лишайника, той далекой ночью казались равнобурыми от пролитой человеческой крови, и волки той ночью получили небывало роскошный пир. Люди возле костра не думали об этом. А ведь Фьяли, их соплеменники, родичи, друзья, составляли одну из дружин, встретившихся здесь. Каждый из этих мелких холмиков служил братской могилой. Фьяльские могилы ближе к той стороне, где устроилась ведьма. А Торвард Конунг расположился ночевать среди квитинских погребений. Они сидят почти на костях. Погибшие квиты по-прежнему находились здесь и жаждали мести так, как могут ее жаждать только неотомщенные мертвецы. Маленькая рыжая ведьма видела белеющие кости в земле под ногами, слышала горестные тяжкие стоны. Перед мысленным ее взором долина стала такой же, какой была в ту ночь, полной мертвых тел, залитой кровью, и ведьма запела. Ночью сильнее становятся все мертвые воины, чем днем при солнце. Мертвые, встаньте, время пришло, силой наполнитесь павших тел. Заклинание ее змеями ползло по равнине, растекалось по земле, проникало под землю. Как весною от тепла и воды в земле оживают корни, так мертвые кости зашевелились, разбуженные вещим словом. Ведьма слышала толчки земли под ногами и смеялась, хлопала в ладоши, прыгала на месте. «Ты видишь, жадный!» — в ликовании кричала она, как девочка, видя действие своего колдовства. «Они встают! Они встают!»